Я... Алекс чувствовал, что Джанет бьет дрожь. Он коснулся ее руки. «Я связана клятвой капитану корабля. Я не могу». «Джанет Ройла, вы ищете оправданий собственному предательству». Агент всматривался в лицо негритянки со смесью брезгливости и жалости. «Хорошо. Как вышестоящий офицер, я освобождаю вас от вынужденно данных обязательств». Джанет молчала. «У вас был шанс, майор». Казалось, агент чуть удивлен. «Вы сделали выбор». Он склонился над Дзыгу, рывком поднял перед собой, придерживая за волосы одной рукой. «Что вы собираетесь с нами делать?» — спросил Моррисон. «Кто бы вы ни были, но вы человек и...» «Я человек, но люди ли вы?» — поинтересовался агент. «Не волнуйтесь, этот силовой барьер очень кстати, иначе мне пришлось бы вас убивать. Как только начнутся военные действия между человечеством и Дзыгу, я вас покину». Холмс насмешливо приподнял бровь. «Эсминец уйдет», — сказал агент, — «а мои друзья придут». Дзыгу шевельнулась и что-то прошипело. «К нам возвращается дар речи?» — спросил агент, опустил руку в карман и достал ее, уже с маленьким универсальным ножом. «Значит, пора принять меры». В следующую секунду Алекс отвернулся. Кажется, его примеру последовали все, кроме Холмса. Тот остался сидеть прямо, ледяными глазами взирая на происходящее. Чужая издала клокочущий, захлебывающийся вздох. Что-то маленькое и мягкое шлепнулось на ковер. В этот раз жучок-уборщик счел, что ему есть работа. Дзыгу невнятно мычала, зажимая кровавленный рот. Капли красной крови струились сквозь сжатые пальцы. Жучок суетился у ее ног, подъедая пятна. Но чтобы утащить отрезанный язык, ему пришлось вызвать второго уборщика. «Подонок», — сказал Алекс. «Ты что, специализирован на палача?» Агент покачал головой. «Мой дорогой капитан, специализация психики — удел рабов. Не вы ли это говорили? Так было на Эбене, так есть в Империи». Он обтер окровавленные руки о платье Дзыгу, с силой отпихнул ее в угол, а потом, достав свой пистолет, выстрелил 4 раза подряд. Алекс так и не смог узнать модели оружия, но это было что-то работающее на низкотемпературной плазме. Может быть, разработка Эбена, а может быть, имперской безопасности. Дзыгу захрипела от боли, захаркала кровью. Ее ноги были сожжены в коленях, руки в локтях. Страшно, пронзительно закричал К-3, забился в тисках Поля. «Ты палач», — сказал Алекс. «Нет», — Поль Лурье покачал головой, — «нет, они крепкие твари. Сейсо будет жить достаточно долго, чтобы услышать про гибель своей расы. У нее даже есть шанс остаться последней живой Дзыгу в галактике». Он опустил пистолет в карман, улыбнулся открыто, непринужденно. «Вы можете считать меня кем угодно, палачом, ксенофобом, психом. На самом деле я обычный человек, нормальный человек, строящий нормальные планы на будущее. Именно Дзыгу — наши основные соперники в галактике. С Брауни нас разделяет отношение к экспансии, они давно уже не стремятся к захвату территорий. Фэнхуан требуется для колонизации планеты, которые не устраивают нас. С халфлингами мы вполне можем существовать вместе, лишь союз Дзыгу мешает нам совместно осваивать одни и те же планеты. Церковь Христа Разгневанного – безумцы-идеалисты. Эбенские спецы – пушечное мясо. Имперские спецы – выхолощенные вырожденцы. Имперская власть – ширма для трансгалактических корпораций. Империя постыдно утратила свой боевой кулак, планету Эбен. Тех, кто всегда служил людям, настоящим людям, таким, как я. Тем, кто на самом деле правит миром. Мы слишком поздно убрали последнего императора – настоящего императора, признаю, но впавшего в глупый идеализм. Но все обратимо. «Зачем ты говоришь все это, комит-контролец?» — выкрикнула Джанет. «Не для того, чтобы убрать вас, как знающих слишком много», — агент усмехнулся. «Тебе не понять этого, отважный майор Эбенского флота Джанет Ройла. Ах, какие надежды я строил на тебя! Но ты подвела. Я не боюсь ваших рассказов. Они уже ничего не будут значить через 10 часов». Но мне хочется, чтобы вы, сборище самодовольных ублюдков, знали. Всю свою оставшуюся жизнь знали, кто правит миром. Не вы, изуродованные духовно спецы. И не ортодоксы-натуралы, пьянеющие от стакана водки, болеющие насморком и не приспособленные ни к одной работе. Те, кто вобрал всю силу генетических изменений, но не поставил барьеров в сознании. Вот ваши настоящие хозяева. Они правят планетами, Они двигают миллиардами, они решают вопросы войны и мира. А то, что предназначено вам, – иллюзии. Сладкий сон. Фальшивая вера в свою исключительность. И так было, и так будет. Всегда. Хозяева и рабы не меняются местами, мой дорогой, дружный, веселый коллектив товарищей. Ваше место всегда будет к вашим услугам. В шахте на астероиде, за терминалом в конторе, у пульта в корабле, с лучметом в строю. Он наслаждался происходящим. Его сейчас несло. Агенты имперской безопасности, офицеры контроля человечности Себена, тайного политика империи, кем только он не был, этот спец, не являющийся спецом. Не связанный ничем, ни моральными барьерами спецов, ни древней моралью натуралов. И Алекс поймал себя на том, что понимает, как тому хочется выговориться. Может быть, в первый раз за десятки лет. Сбросить очередную опостылевшую маску и уже стоя со своим собственным, а собственным ли лицом, перед недавними товарищами сказать все, что он на самом деле думает. Молчите. Может быть, кто-то из вас удивлен? Агент оглядел их. А может быть, вы верили в древние бредни о человеческом равенстве? Сколько их было? Христианство, свободное предпринимательство, коммунизм, генетическая революция. И всегда одно и то же – равенство возможностей, которого все равно нет изначально. Всегда и все решало происхождение. Стартовый капитал, социальный статус, сделанный родителями выбор – вот что определяет судьбу. И ваша давным-давно определена – судьба раба. И родители-рабы говорили детям-рабам: «Все вокруг – быдло, а ты хозяин». И дети-рабы говорили друг другу: «Мы станем хозяевами жизни». А все решено. Задолго до вас. И правят всегда те, кто молчит. Всю жизнь молчит и стоит в тени. Но если надо... Алекс уже с минуту следил за Ким. Девочка затихла. Девочка собиралась. Сейчас она нанесла удар. Прямо с пола, не вставая, не глядя на агента, на звук, крутанулась, обеими ногами ударив агента в живот, оттолкнувшись при этом руками и пружинисто вскочив. Он словно не ощутил удара, способного разорвать внутренности нормальному человеку. В его тело и впрямь было вбито столько изменений, что агент лишь качнулся, а в следующий миг Ким уже вновь застыла перед ним с жестоко заломанными за спину руками, с лицом искаженным от боли или от тех ощущений, что заменяют бойцу спецболь. «Если надо, мы действуем самостоятельно», — закончил фразу агент. «Я же сказал, что не хочу тебя убивать, Ким О'Хара. Успокойся. Такие, как ты, нужны везде и всегда. Выполняй свою работу и будь счастлива всю свою долгую и интересную жизнь». Ким рассмеялась, плюнула, тщетно попытавшись вывернуть голову настолько, чтобы попасть в агента. «Ты – хозяин жизни. Ты проживаешь ее под чужими именами и в чужих телах, присмыкаясь перед нами своими рабами». Агент засмеялся. «Ты как актер-импотент, способный трахаться, лишь играя роль Казановы. Чем ты гордишься?» – выкрикнула Ким. «А это хорошая идея». Бывший энергетик зеркала посмотрел на Генералова. «Как же мне надоел этот вечно влюбленный педераст». «Тебе ведь нравилось», – закричал Пак. Похоже, он был уязвлен до самой глубины души. «Ты же...» Агент уже не обращал на них никакого внимания. Удары, нанесенные им Ким, были скорее похожи на легкие касания, но девочка обмякла, безвольно опустив голову. «Подонок», – прошептала Джанет. «Боже, какой же он подонок!» «Они все подонки», — сказал Алекс. Джанет ненавидяще посмотрела на него. «И это все твой приказ, силовой барьер. Ты мог понять, что боец-спец сквозь него пробьется?» «Мог», — согласился Алекс. «Но нам был необходим этот моральный стриптиз. На то, что все кончится настоящим стриптизом, я даже и не рассчитывал». Агент бросил Ким на пол, наклонился, срывая с нее одежду. «Извините, что не приглашаю вас поучаствовать, коллеги», — процедил он. «Зато имеющие склонность к подглядыванию могут удовлетворить свое любопытство». Он грузно опустился на девочку. Как ни чудовищно было происходящее, но Алекса остро ударило странным, неприятным ощущением схожести насильника и жертвы. И крепкий рослый агент, и тонкая хрупкая девочка, они казались едины. Они составляли некую извращенную, но цельную пару. Они словно созданы были друг для друга. Алекс прикрыл глаза, одними губами прошептал: «Капитанский доступ. Ответа не требуется». В 3 метрах от него агент эбенской контрразведки овладевал Ким О'Хара. Алекс ждал 4 нестерпимо долгих секунды, каждую секунду готовый закончить свой приказ кораблю. Ждал 4 бесконечных столетия, прежде чем агент закричал. В этом вопле не было ничего человеческого. Боль и панический, бесконечно древний, идущий из самых глубин подсознания ужас смешались в крике. «Снять блокировку кают-компании!» — уже в полный голос крикнул Алекс, вскакивая. Разумеется, Шерлок Холмс среагировал быстрее его. Когда Алекс прыгнул к агенту, судорожно дергающемуся на полураздетом теле Ким, бульдог следователя был уже прижат к виску насильника. Другая рука Холмса стальными клещами впилась в шею агента. «Встать!» — рявкнул Холмс. Казалось, агент его не слышит. Или же считает и пистолет, и ломающую позвонки руку незначительной мелочью перед тем, что с ним сейчас происходит. «Отпусти его, Ким», — сказал Алекс, поймав взгляд девочки. Собранный, жесткий, волевой взгляд агента спец. «Все в порядке, Ким, ты молодчина». Мгновение Ким колебалась. Потом одним резким толчком сбросила с себя агента. Холмс не дал тому упасть, вздернул перед собой, как недавно сам агент держал дзыгу. Пальцы следователя все так же лежали на позвонках агента. Из-под прорванной ногтями кожи сочилась кровь. Пистолет будто прирос к его виску. «Джанет!» — крикнула Алекс. «Займись Сейсо, она истекает кровью». К-третьему ничего приказывать не требовалось. Он и без того уже хлопотал над телом дзыгу. Негритянка все-таки задала вопрос. «Почему я?» «Потому что ты этому обучена. Ты палач-спец, ты знаешь анатомию дзыгу». Поколебавшись мгновение, Джанет Руэлла присоединилась к клону. Алекс помог Ким подняться, натянуть разорванные брючки. Тихо сказал: «Прости, малышка, я не мог вмешаться раньше». Ким серьезно посмотрела на него, кивнула. «Я знаю. Он слишком силен. Он убил бы всех, даже напади мы одновременно». Доктор Уатсон тем временем закрепляла на руках агента силовые наручники. Едва захлопнувшись, металлические браслеты с чудовищной силой потянулись друг к другу, выворачивая руки, до того момента прижатые к паху. Агент все еще тихо выл и сгибался, пытаясь посмотреть на свой окровавленный пах. «Что ты с ним сделала?» Генералов изменился в лице. Казалось, что увиденное напугало больше, чем что-либо иное в жизни. Ким не ответила. Она, морщась, ощупывала собственное тело. «Тебе нужна помощь?» – деловито спросила Уатсон. «Ким?» Девочка покачала головой, с легкой иронией ответила. «Нет, пожалуй, я крепкая. Мне нужен только душ». Она вновь посмотрела на Алекса, спросила: «Откуда ты знал про эту мою спецификацию? Она нигде не документирована». «Мне на нее намекнул один твой виртуальный знакомый». Глаза Ким сощурились, она с заминкой кивнула. Алекс успокаивающе потрепал ее по плечу, подошел к дзыгу. Она была жива и в сознании, и, как ни цинично, но это было самым главным. «Госпожа Сейсо», мягко отстраняя К-3, бинтующего сожженные локти чужой, сказал Алекс. «Соберитесь силами, госпожа Сейсо. Будущее наших рас зависит сейчас от вашей силы воли». Затуманенные болью, расплывшиеся на сотни фасетов глаза дзыгу посмотрели на него. Чужая кивнула. «Вы убедились в том, что убийца вашей компаньонки — человек, маскировавшийся под нашего энергетика?» Она кивнула снова. «Госпожа Сейсо, все в вашей власти. Если мы оставим его в живых, то, возможно, расследование сумеет выйти на других участников этого заговора. На окопавшихся в имперской безопасности агентов Эбена, на сошедшихся с ними продажных политиков, на глав производящих вооружений корпораций, на всех, кто был заинтересован в кровавой бойне». Дзыгу покачала головой. «Она права», — сказал из-за спины Алекса Шерлок Холмс. «Мы не сможем покарать тех, кто правит планетарными администрациями и входит в имперский совет. Максимум, мы добьемся серии несчастных случаев с нами». «А как же, пусть погибнет мир, но воцарится справедливость?» — спросил Алекс, не оборачиваясь. «Капитан, я всего-то лишенный чувств страха, сострадания и любви клон, но я не дурак. И Сейсо не хуже нас понимает, что вырвать все корни зла невозможно». «Вы хотите казнить его, Сейсо?» — спросил Алекс. «Казнить лично? Это необходимо, чтобы остановить войну?» И дзыгу кивнула.